о чистолюбии. Чистолюбие подобно желчи. Присутствие этой влаги способствует в людях живости, проворству и рвению в делах, если не преграждать ей выхода. В противном случае она перегорает, обращаясь в губительный яд. Так же точно и с чистолюбцами. Если путь перед ними открыт, они заняты делом и не опасны, но, встретив преграду своим стремлением, преисполняются тайного недовольства, со злобой взирают на все и вся и особенно радуются, когда что-либо движется вспять. А это худшее качество для слуги государя или государства. Поэтому государям, если имеют на службе у себя честолюбцев, следует стараться, чтобы они были на стороне прогресса, а не застоя. А раз это неизбежно сопряжено с трудностями, то лучше и вовсе таких людей не брать. Ибо если они не смогут возвыситься на своей службе, то приложат старания, чтобы службу принизить вместе с собой. Но коль скоро мы сказали, что не следует прибегать к услугам честолюбцев, кроме как в случае необходимости, надлежит указать, в каких именно случаях они необходимы. Так, например, нельзя обойтись без даровитых полководцев, как бы ни были они честолюбивы, ибо заслуги их искупают все прочее. К тому же без честолюбия воин все равно, что без шпор. Велика также польза честолюбца, когда государю надо заслониться от опасности или зависти, ведь на такую роль никто не отважится, если не подобен ослепленной птице, которая взлетает все выше и выше, потому что не видит ничего вокруг себя. Поскольку в указанных случаях приходится пользоваться честолюбцами, остается сказать, каким образом держать их в узде, дабы сделать менее опасными. Честолюбцы менее опасны, если они низкого происхождения, а не знатного, если они сурового нрава и неприветливы и любимы народом, и если возвысились недавно и не постигли еще всех хитрых способов укрепить свое положение. Иметь любимцев почитается некоторыми за признак слабости в государе, а между тем это наилучшее средство против мощных честолюбцев. Ибо когда милость и немилость находятся в руках любимца, невозможно никому другому чрезмерно возвыситься. Есть еще средство обуздывать их, а именно противопоставить им других, столь же надменных. Но тогда для равновесия необходим еще советник-посредник, ибо без такого балласта корабль подвергнется чересчур сильной качке. Наконец, государь может держать наготове нескольких человек менее крупного калибра, чтобы при случае натравить их на честолюбцев. А если держать честолюбцев под угрозой опалы, оно может быть и неплохо для тех, кто робкого нрава, но тех, кто поотважнее, заставит поспешить с их замыслами и может оказаться опасным. А если интересы дела требуют их сокрушить, то сделать это внезапно было бы неосторожностью. Остается одно – непрерывно чередовать милости и немилости, чтобы они не знали, чего ожидать, и были словно в лесу. Честолюбие безвреднее тот вид его, который состоит в стремлении побеждать в больших делах, а не в попытках всюду поспеть, ибо это рождает путаницу и портит дело. И все же пусть лучше честолюбец набирает себе много дела, чем много сторонников. Кто стремится занять почетные места среди людей способных, ставит себе трудную задачу, но это всегда на благо обществу. А вот кто замышляет быть единственной фигурой среди пешек, тот позор для своего времени. Высокие почести заключают в себе три блага. Возможность делать добро, близость к государю и важным особам и собственное возвышение. Кто в честолюбивых устремлениях своих преследует лучшую из этих целей, тот честный человек, А кто из государей умеет эти цели распознать? Тот мудрый государь. Вообще же государям и правителям надлежит избирать себя в министры тех, кто помышляют более о долге, чем о возвышении, и дело свое любит от души, а не на показ, а также отличать суетливость от подлинного рвения.